год сотворения мира у ариев 5508 до новой эры, а у евреев 3760 до новой эры. Отдельное начало, отдельные судьбы вплоть до Христа, в учении которого духовно слились иудаизм и митраизм, а затем на землях Украины произойдет и этническое соединение. Таким образом, евреи в духовном плане выражают активное мужское начало, оплодотворяют и физический мир. Их основной знак – звезда Давида, и есть знак зачатия, вхождение мужского в женское. Один треугольник входит в другой. Имя еврейского бога Иегова не только не произносится вслух, но и содержит в себе тайну. Я раскрою эту тайну. Иегова означает фалос, мужской член. Причем не член человека-мужчины, а мужской член вообще, в смысле мужского начала во всей живой природе. Некоторые ваши ученые-антисемиты пошло иронизируют, мол, Иегова – это член собачий. Эти пошляки не понимают, что фаллический культ, причем открытый, был широко распространен в древнем мире и имел благородный, жизнеутверждающий смысл. Правильный же смысл Иеговы, как и звезды Давида, один. Мужское и женское начало, соединенные в одно целое. Тут я согласен с американским профессором Вавиловым, который в книге «О ветхозаветном Боге и светочах его» Нью-Йорк, 1972, расшифровывает имя Иегова как словосочетание «Ияхава», где «Ия» — фалос, мужской член, а «Хава» — женский орган. И смысл ясен — Бог — творец всей жизни, что может быть лишь при соединении мужского и женского начал. Так и в истории арии соединяются с семитами, рождая высокодуховную интеллектуальную цивилизацию. Говоря о законодателе иудаизме Моисее, известный эзотерический писатель Щюре замечает: «Женщины боялись взгляда молодого жреца, бесстрастного и непроницаемого, как запертая дверь, ведущая в храм Изиды. Они предчувствовали врага женской стихии в этом будущем основателе религии, мужское начало которой обладало всем, что в нем есть наиболее абсолютного и наиболее непреклонного». А арийский бог Митра, наоборот, выражает женское начало, источник жизни, каковой олицетворяется солнцем. Иегова в соединении с Митрой дает Иисуса Христа. Христианское учение — это сложный конгломерат иудаизма, учения Моисея и арийских дополнений, подчеркнутых Иисусом на Востоке, а также выращенных в среде есеев, секты, в которой воспитывались Иоанн Креститель и Иисус. Самое поразительное, очень часто раздувают вражду к евреям, верующие в Христа, даже те, кто считает себя просвещенными христианами. Но ведь Библия учит как раз противоположному. Евреи ведут свое духовное начало от Иакова, переименованного в Израиля, богоборца. Иаков или Израиль, учит ваша вера, сделался символом или представителем всей Церкви Божией на земле. Выражение «Иаков», «семя Иакова», «чадо Иакова», то есть евреи, часто прилагается вообще ко всему обществу истинно верующих на земле. Символично то, что исторические миссии двух супернародов, ариев – женское начало и евреев – мужское начало, начинались с национальных катастроф, великих исходов и движения в земли обетованные, ариев в Северную Препонтиду, а евреев в Палестину. Символично и то, что Иофет принял в объятия Сима на землях современной Украины, лона всего ариизированного мира. «Так что же?» — не выдержал я. «Нет никаких проблем. Не надо большого ума, чтобы видеть, что еврейский вопрос существует, и не только в Европе, но и здесь, в Бурятии. У бурят тоже свои евреи есть, как и у кавказцев, и даже у эфиопов. И тоже есть антагонизм.